«Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня. Я пройду после», — говорил Чичиков. «Нет, Павел Иванович, нет, вы гость», — говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь. «Не затрудняйтесь, пожалуйста, проходите», — говорил Чичиков. «Нет уж, извините, не допущу пройти позади такому приятному образованному гостю». «Почему же образованному? Пожалуйста, вы проходите». «Ну да уж, извольте проходить вы». «Да чего ж?» «Ну да уж от того», — сказал с приятной улыбкой Манилов. Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга. «Позвольте мне вам представить жену мою», — сказал Манилов. «Душенька! Павел Иваныч!» Чичиков точно увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была не дурна, одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета. Тонкая, небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела. Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее не проходило дня, чтобы не вспоминал о нем. «Да», — примолвил Манилов. «Уж она бывало все спрашивает меня. Да что же твой приятель не едет?» «Погоди, душенька, приедет!» «А вот вы, наконец, и удостоили нас своим посещением. Ах, уж такое право доставили наслаждение! Майский день, именины сердца!» Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного. «Вы все имеете», — прервал Манилов с такой же приятной улыбкой. «Все имеете, даже еще более!» «Как вам показался наш город?» — примолвила Манилова. — «Приятно ли провели там время?» «Очень хороший, прекрасный город», — отвечал Чичиков. «И время провел очень приятно. Общество самое обходительное». «А как вы нашли нашего губернатора?» — сказала Манилова. «Не правда ли, что препочтеннейший и прелюбезнейший человек?» — прибавил Манилов. «Совершенная правда», — сказал Чичиков. «Препочтеннейший человек». «И как он вошел в свою должность, как понимает ее, нужно желать побольше таких людей». «Как он может этак, знаете, принять всякого, наблюсти деликатность в своих поступках?» присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем. «Очень обходительный и приятный человек», — продолжал Чичиков. «И какой искусник! Я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры. Он мне показывал своей работы кошелек. Редкая дама может так искусно вышить». «А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек?» — сказал Манилов, опять несколько прищурив глаза. «Очень, очень достойный человек», — отвечал Чичиков. «Ну, позвольте. А как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?» «Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек. Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов. Очень, очень достойный человек». «Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера?» — прибавила Манилова. «Не правда ли, прелюбезная женщина?» «О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю», — отвечал Чичиков. Засим не пропустили председателя палаты, почтмейстера, и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми. «Вы всегда в деревне проводите время?» Сделал, наконец, в свою очередь вопрос Чичиков. «О, больше в деревне», — отвечал Манилов. Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время жить взаперти». «Правда, правда», — сказал Чичиков.